Глава 32. «Говоришь, что кто-то разговаривал с тобой?» – нахмурился мужчина, прокручивая над костром тушку какой-то дичи. «Что он хотел, этот голос?» Я пожала плечами. «Это уже не впервые. Я слышала его и прежде. Но только свое имя. На мои вопросы он не отвечал». Брайан нахмурился. «Возможно, что это как-то связано с пропавшей Микеланс?» «Или это духи? Но что им нужно, если ты не принадлежишь этому миру?» «Не знаю», – пожала я плечами. «В любом случае, не хочу сейчас об этом думать. Может быть, поговорим о чем-нибудь другом? Ты собираешься в мой мир, но даже не знаешь, какой он». Мужчина улыбнулся. «Думаешь, что испугаюсь?» «Вряд ли», – хмыкнула я. «Но все же, для тебя там будет много всего неожиданного. Железные птицы, летающие по воздуху, поезда, машины, интернет». «Интернет? Что это?» Я задумалась, закусив губу. Как бы тебе объяснить? Считай, что это огромный резервуар с информацией, к которому каждый имеет доступ». «Каждый?» – выдохнул император. «Но ведь в мире тогда должен был бы начаться хаос». Я дернула плечом. «Не все, что там можно узнать, является верным. К тому же сейчас это привычно всем. Да и для того, чтобы найти там чего-либо стоящее, нужно постараться. Как-то так». Брайан кивнул. «Чем ты там занималась? Тебя содержали родители? И если не секрет, почему ты так боишься высоты?» Эти вопросы заставили меня напрячься. Перед глазами тут же встал тот день, когда я получила травму, сломавшую всю мою жизнь. Я не хотела об этом говорить, но отчего-то все же заговорила. Я рассказывала, не торопясь, но все же мне было тяжело. Брайан слушал, нахмурившись и не перебивая. О том, как меня скинула с балкона та девушка, о том, как я пыталась научиться снова ходить, о том, что меня вытянули мои друзья, с которыми была связана вся моя жизнь». «Ты была певицей?» «Надеюсь, что ей и осталось. Думаю, что фанаты не простят столь длительного отсутствия их любимой солистки». «Фанаты? Кто это?» Я улыбнулась, понимая, насколько дурацкий все же вопрос. Была бы я в своем мире, точно бы покрутила пальцем у виска и больше не стала бы поддерживать разговор с этим мужчиной. Но здесь все было гораздо иначе. Здесь самой странной казалась я». «Поклонники». Брайан засмеялся. «Открыто и легко. Ты говоришь очень много незнакомых и непривычных мне слов. Думаю, что твой мир очень интересный». «И жестокий». «Как и этот», усмехнулся мужчина. «Ужин готов, кстати». Мужчина снял с гибкого прута нанизанное мясо птицы. Оно пахло просто упоительно. Сразу же захотелось есть. За трапезой мы еще какое-то время продолжали разговоры обо всем и ни о чем. Узнавая друг друга, мы все больше понимали, что нам легко общаться, а еще, что между нами есть та самая искра, о которой пишут в любовных романах. Потому что взгляды обжигали, а слова отпечатывались в душе, словно клеймо. «С тобой интересно говорить», – все же признала я. Смоляная бровь взметнулась вверх. «Вот как? Рад слышать. И я готов вернуть комплимент. С тобой тоже не скучно, Виктория. Или тебя лучше называть Майки?» «Майки», — с улыбкой признала я. «Странно, что мое прозвище и имя Микеланс оказались так похожи». За разговорами надвигалась ночь. В лесу слышалось глухое уханье совы. Кроны высоченных сосен освещал сияющий диск луны. Я расслабилась, доверившись тому спокойствию, что создавалось рядом с этим мужчиной. Мне было хорошо рядом с ним. «Нужно поспать», — сказал Брайан. «Я начерчу защитный круг». Мужчина вытащил из костра уголек. Оглядевшись, он очертил им вокруг нас довольно большую окружность, произнося заклинание. Я видела, как рядом с ним по контуру начерченного им круга вспыхивают искры. Видимо, это и была та самая защита, о которой он говорил. Когда все было закончено, мы стали устраиваться на ночлег. Правда, о каком-либо удобстве не было и речи. Ни тебе мягкой кровати, ни одеяла. Спать предлагалось прямо на траве. «Погоди», — сказал Брайан, а затем стянул с себя дорожную куртку. «Ложись ко мне на колени, так тебе будет теплее». «А ты?» — спросила я. Дракон мягко улыбнулся, покачав головой. «Я не собираюсь спать. Кто-то должен дежурить, а тебе нужны силы». Борясь с сомнениями в груди, я все же устроилась на земле, положив голову ему на колени. Брайан укрыл меня своей курткой, от которой пахло выделанной кожей, лесом и морем. Его рука приобняла меня, прижимая к себе, защищая. «Спи. Прости, что не могу создать для тебя сейчас лучших условий. Надеюсь, что скоро буду дома». Зевнула я, понимая, что усталость взяла свое, и меня потянуло в сон. Мужчина же на мои слова ничего не ответил, но я почувствовала, как напряглась его рука, лежащая на моем плече. Несмотря на все его заверения, в мой мир он возвращаться со мной не хотел. А ночью мне приснился сон. Я видела себя, вернее Микеланс, но как бы со стороны. Она стояла, глядя на меня широко распахнутыми глазами, и сжимала в руке какую-то вещь. Это было что-то странное, больше похожее на какой-то свиток. Но он был сделан словно из камня, сверкал и переливался. «Микеланс!» Услышала я уже знакомый мне голос. Мы с девушкой обе обернулись. «Это он!» Вскрикнула вдруг Микки. «Он зовет меня! Он никак не хочет отпустить меня!» «Кто он?» спросила я. Но девушка не ответила. Я заметила, каким обеспокоенным и встревоженным стало ее лицо. «Помоги!» «Но что это за голос?» переспросила я. Но Микеланс не ответила. «Помоги!» еще раз сказала она. А потом я заметила, как ее силуэт растворяется в воздухе. Проснулась резко, открыла глаза и села, больно стукнувшись макушкой о что-то. «Ай! Ты сломала мне нос, Майки!» рыкнул Брайан, а я с удивлением поняла, что он всю ночь так и держал меня на руках. Костер почти затух, но еще не погас окончательно. Краснели угольки, на которых мужчина подогревал остатки нашего вчерашнего ужина. От костра исходило тепло, пусть и не сильное. Инстинктивно хотелось подвинуться к нему ближе. «Прости», – пробормотала я. «Я не специально, просто сон снился». «Какой сон?» «Не очень приятный», – призналась я, рассказывая мужчине о том, что мне снилось. «Выходит, ты как-то связана с ней, с этой девушкой. И этот кто-то – виновник произошедшего с тобой». Я вздохнула. «Похоже, что так». Мужчина внимательно на меня посмотрел, видимо, заметив, что я погрустнела. «Я обещаю тебе, мы найдем его. Все будет хорошо. Ты мне веришь?» Нерешительно кивнула. «Ну вот и славно. А теперь пора завтракать».